куда эскиз объявления. 13:15 было написано на доске. Состоится спевка детского хора. Я вошел в церковь и сел в первом ряду. Дети, дети, дети! Тише! Еще раз! Еще раз повторяю, когда вы поете, дети, открывайте рты! На возвышении, на деревянных откидных стульях, тесно сдвинутых в три ряда, сидело около 20 детей. Большей частью девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Руководительница хора была женщина могучего телосложения в твидовом костюме. Ну, слышал ли кто-нибудь из вас, чтобы птичка пела свою прелестную песенку, не раскрывая клювика, широко, широко, широко, я говорю, широко. Я хочу, чтобы мои детки понимали смысл того, что поют, а не просто повторяли слова, как попка-дурак. Еще раз. Внимание. Приготовились. Голоса звучали без малейшей сентиментальности, и человек, более склонный к религиозным чувствам, чем я, мог бы без особого напряжения испытать душевный подъем. Слушая пение, я вглядывался в лица всех детей, но одно из них, лицо моей ближайшей соседки, особенно привлекло мое внимание. Стоп, стоп, стоп, Фанни, ты же опять отстаешь. Билли! Чуть взволнованнее. Это была девочка лет 13 с прямыми пепельными волосами, едва покрывавшими уши, прекрасным лбом и холодноватыми, оценивающими глазами, которые, как мне показалось, внимательно все подмечают. Голос ее явственно выделялся из всех остальных. Самый высокий и чистый, самый мелодичный, самый уверенный, он, естественно, вел за собой хор. Но вид у юной леди был слегка скучающий. Ангел. Ну, прямо ангел. Вы не находите, мистер? Вы это мне?